Каменская. В молодости покачивание вагона и ритмичный стук колес казались Насте уютными, убаюкивающими, успокаивающими. Теперь же отсутствие тишины и физического покоя раздражало и не давало заснуть. Полка, на которой 30 лет назад она могла сладко проспать всю ночь, а то и полдня, теперь была неудобной. Принять привычную позу, в которой спина не болела бы, никак не удавалось. Настя переворачивалась сбоку на бок, то подтягивала ноги к груди, то вытягивала, и вроде даже мутная тяжелая дрема подступала, но в сон не переходила. Зоя, свернувшись калачиком, тихо и ровно дышала на соседней полке и, похоже, крепко спала. Кондиционер действительно работал, как и обещала проводница Оксана, но легче от этого не становилось. Все равно кислорода в спёртом вагонном воздухе не хватало. А ведь это спальный вагон, где купе двухместное и пассажиров в два раза меньше, чем в купейном. Что уж говорить о плацкартном, где вообще, наверное, не продохнуть. Но хотя бы не жарко, и на том спасибо. И зачем в поездах так сильно топят? Она решила выйти постоять в коридоре. Все лучше, чем так маяться. Села на полке, принялась в темноте натягивать джинсы, стараясь не производить никаких звуков, чтобы не разбудить Зою. Но та все равно проснулась. «Включайте свет, не стесняйтесь, я уже не сплю», — раздался с соседней полки ее голос. Настя смутилась, расстроилась и принялась многословно извиняться. «Вы ни при чем. Не могу нормально спать, когда все окна закрыты и слишком тепло. Мне для сна и вообще для жизни нужны холод и свежий воздух. И вы правы, нужно открыть дверь и проветрить, надеюсь, станет полегче». Они обе вышли в коридор, постояли, глядя в окно, за которым не было видно ничего, кроме мелькающих огней. Изредка переговаривались шепотом, чтобы не потревожить спящих пассажиров. Потом вернулись в купе, но дверь закрывать не стали. «Может, прикроем все-таки?» — предложила Настя. «Вдруг ваш поклонник встанет ночью в туалет, пройдет мимо нас, увидит, что мы не спим, и потом ведь не отвяжемся. Он и так весь вечер нам мозг выносил». «Это правда», — с легкой улыбкой согласилась Зоя. «Надоел? Устали от него?» «Ничего, я выносливая. Вы же знаете, я умею не слушать, но интеллигентно делать вид. А его мужское внимание не напрягает? Он же глаз с вас не сводит, ну и вообще. Утомительно, наверное». Зоя пожала плечами. «Привыкла». Настя помолчала, собираясь с духом. Ничего такого уж страшного она спрашивать не собиралась, но все равно было от чего-то неловко, поэтому решила последовать примеру самой Зои и использовать повествовательную форму. На самом деле это более правильно, ведь когда задаешь вопрос, подразумевается, что ты ждешь или даже требуешь ответа. Иными словами, обязываешь человека говорить. А то и принуждаешь, что уж совсем не к месту в сложившихся обстоятельствах. Повествовательная форма никого ни к чему не обязывает. Она всего лишь доводит до собеседника информацию о том, что ты чего-то не знаешь, но не возражал бы узнать. «Для меня было неожиданностью, что ваш сын знаком с Василием». Зоя вздохнула. «Женька пошел 3 августа на митинг. Вы помните, наверное, что там произошло?» «Помню», — кивнула Настя. «Он у вас борец за гражданские свободы и избирательную реформу?» «Вроде того. Активист. Он пошел на митинг, а у его жены схватки начались. Она мне позвонила, я примчалась, повезла ее в роддом. И Женьке написала, что жена рожает. Остальное знаю только с его слов, так что за точность не поручусь». Евгений Печерников не выпускал из рук смартфон. Его предупредили, что Росгвардия может повести себя неадекватно, и он готовился записывать инциденты на видео. Когда звякнуло пришедшее сообщение, он тут же прочитал его и остановился, пытаясь сообразить, что делать. Бросить все, выбираться из толпы и ехать в больницу? Или остаться? Ребят надеются на него. Они рассредоточены от Пушкинской до Трубной площади, чтобы записать максимальное число столкновений с силами правопорядка. И если он сбежит, то получится, что оголит свой участок. Кто-то сзади взял его повыше локтя. Не больно, но крепко. Хватка железная, не вырвешься. В ухе зашелестел незнакомый тихий голос. «Парень, вали отсюда. Сейчас винтить начнут. Первыми выдернут тех, у кого в руках телефоны. Я твое сообщение видел. У тебя жена рожает. Если тебя задержат, ты ее долго не увидишь». Женя обернулся. Слева и чуть позади стоял невысокий худенький парень и делал вид, что смотрит куда-то в сторону. Ощущение сильных пальцев на руке никак не вязалось с образом хрупкого мальчишки, и Женя закрутил головой в поисках того, кто сейчас держал его и разговаривал с ним. «Не вертись, прячь телефон и иди за мной, я тебя выведу», — скомандовал голос. «Провокатор», — обреченно подумал Женя. «Сейчас вытащит меня и прямо в кутузку наладит. Сколько времени он шел у меня за спиной? Или рядом? А ведь несколько раз с ребятами переписывался, мы действия координировали. Он, наверное, сбоку смотрел и все прочитал. Конечно, я первый на посадку. Прикинулся добреньким, отдаст меня этим выродкам с палками и пойдет себе дальше, следующую жертву искать. Может, удастся выкрутиться как-нибудь?» Откуда-то из толпы раздались крики, сначала возмущенные, потом истерические. «Ну вот, началось», — нервно проговорил парень за спиной. «Давай быстрее, шевелись, я знаю, где их нет, и пока еще можно выскочить. Через 5 минут будет поздно, все отходы перекроют». «Да я ничего не сделал же», — возмутился Женя. «За что меня задерживать?» «А это никого не волнует. Ты что, маленький, сам не понимаешь? Разбираться никто не станет, можешь мне поверить. Всех одним скопом утолкают. У тебя, блин, сын сейчас родится, а ты его только в 5 лет увидишь». «А мы девочку ждем», — зачем-то пробормотал в конец растерявшийся Женя. «Да без разницы. Пошли». Женя послушно позволил вывести себя в безопасное место и бегом помчался до ближайшей работающей станции метро. Из-за митинга весь центр перекрыли еще с утра. Вызывать такси смысла нет, машина не сможет подъехать. Он был совсем юным, безумно влюбленным в свою жену и ждал первого ребенка. «Наверное, опасности были сильно преувеличены, Женьке ничего не угрожало, но я все равно была безмерно благодарна этому мальчику. Ну, я так думала в первые несколько дней. А потом пошли сообщения о задержаниях, в сети видео стали появляться и фотографии. Картонные стаканчики, пожилые женщины, которым выкручивают руки. В общем, я поняла, что Бог отвел. Если бы не этот мальчик, все могло бы закончиться очень плохо. Я много думала о нем, пыталась представить себе, какой он, как живет, чем дышит. Не знала о нем ничего». «А имя откуда узнали?» — поинтересовалась Настя. «Я имени не знала. Впервые услышала только тогда, в офисе, когда Женя его назвал и добавил «тот самый». Оказывается, Василий удостоверение Женьке показал, когда вывел его дворами туда, где было безопасно. Женька зачем-то потребовал у него документы. Наверное, хотел понять, какая структура его спасает или, наоборот, подставляет, МВД или ФСБ. Прочитать успел только имя, на остальное времени не хватило. Вы, наверное, догадываетесь, какое у меня мнение о нашей полиции. Я ведь его не скрываю. Когда я познакомился у вас в агентстве с Василием, и мне сказали, что он только что уволился из органов, я все недоумевала, почему. Умненький парнишка, мог бы и карьеру сделать, и денег заработать, как они все там зарабатывают. Решила, что его просто выгнали за нерадивость. Теперь понимаю, что он сам ушел. Порядочным оказался, не вынес этого свинства». «Да, неожиданно. То, что Василий умненький мальчик, Настя и сама видела. А вот то, что ушел со службы не по карьерным или финансовым соображениям, и не потому, что его выгнали, а потому, что не захотел мириться с наглым беззаконием, стало для нее открытием. Она прекрасно знала, что во время мероприятий, подобных августовскому митингу, мобилизуют весь личный состав, задействуют не только патрульно-постовую службу, но и всех подряд, включая оперов. Сотрудники полиции, помимо всего прочего, должны находиться в толпе и вычленять тех, кто может оказаться активистом, организатором массового неповиновения, координатором групповых действий. По-видимому, именно эта функция и досталась Васе Мамуту. А потом, когда всех, кто под руку попался, скрутили, повязали и развезли по отделам полиции, Весь личный состав стройными рядами уселся за составление протоколов. О каком бы то ни было индивидуальном подходе и речи быть не могло. Дело ставилось на поток, что и неудивительно, учитывая количество задержанных. Протоколы штамповались по образцу, никаких объяснений не принималось, и человек, мирно шедший к тёще на блины тёплым летним днём, оказывался правонарушителем, подлежащим наказанию в административном порядке. Проводил в обезьяннике несколько часов, а то и суток, и не мог доказать, что он тут вообще ни при чём. Хотя и с теми, кто был при чём, обходились так, словно понятие верховенства закона в российской цивилизации не существовало вообще. Что командир отделения приказал сегодня утром, то и закон. А конституция, кодексы там всякие, что уголовный, что административный, что гражданский, закон о полиции — это всё мура, никому не нужное. Похоже, терпение у Василия лопнуло примерно в этот момент. Участие силовиков в августовских событиях послужило триггером для многих офицеров, которым стало противно принимать участие в этом шабаше. Только рапорт об отставке написали немногие. Остальные успокаивали совесть другими способами. Прежде Настя никогда не слышала, чтобы Зоя так много говорила. В исполнении любого другого человека её рассказ мог бы показаться коротким и скупым. Но для Зои это был поистине подвиг. Поэтому свой второй вопрос Настя Каменская решила пока не задавать, пощадить коллегу, дав ей возможность помолчать. Они снова улеглись на своих полках и попытались заснуть. Не очень, впрочем, успешно. «Николай Маратович, мы с вами вчера уже говорили об этом, но я повторю ещё раз. В дом вы не заходите и при беседах с Веденеевым не присутствуете», — напомнила Настя, едва они вышли из вагона на перрон. «Да понял я, понял», — досадливо отмахнулся Латыпов. «Я появлюсь на горизонте только если вы скажете, что Веденеев автор и готов уступить права. Тогда я с ним сразу и порешаю все вопросы, чтобы не затягивать, а то время идёт». Адрес, по которому проживали Максим Викторович и Константин Максимович Веденеевы, Настя получила от Зюбы, и вся надежда была только на то, что удастся застать дома хотя бы одного из хозяев. В противном случае перспективы становились более чем смутными. Латыпов заметил на здании вокзала табличку со стилизованным изображением автомобиля и указывающей вверх стрелкой, и выразил намерение взять машину в аренду. «А на такси не проще?» — усомнилась Настя. Барские замашки продюсера смущали. «Вам да, проще. А мне? Вы пойдёте разговаривать с Веденеевым, а я что буду делать? На лавочке сидеть и ждать? На машине можно хоть по городу проехаться, посмотреть окрестности, остановиться, где понравится, прогуляться». «Так вы же города не знаете», — насмешливо заметила она. «Вы сами сказали, что никогда здесь не были». «На самом деле был в далёкой юности и всего полдня проездом, так что можно считать, что и не был. Тем более за последние 20 лет все города очень сильно изменились, ничего не узнать». «Ну хорошо, вы меня убедили. Берём машину с водителем». Латыпов уже снова чувствовал себя командиром-руководителем и быстро шагал вперёд, в том направлении, куда указывала стрелочка. Длинноногая тренированная Зоя держалась вровень с ним, без всякого напряжения. А вот Насте приходилось прилагать усилия, чтобы поспевать за продюсером. Она даже отстала немного, совсем чуть-чуть, но этого оказалось достаточно, чтобы в потоке пассажиров и встречающих, который двигался от перрона к выходу из здания вокзала, между ней и Зоей вклинился какой-то мужчина, и на Настю пахнуло удушливой смесью запахов бензина и сжёной резины. Она на мгновение замешкалась, пытаясь сообразить, как лучше сделать, то ли притормозить, чтобы пропустить ароматного дяденьку подальше вперёд, то ли прибавить шагу и обогнать, оставив его позади. На увеличение темпа силёнок, пожалуй, не хватит. А вот отстать не страшно. Зоину голову в красной бейсболке хорошо видно издалека. Настя чуть замедлила шаг и сместилась вправо, не упуская из виду своих спутников. Движение в сторону оказалось, похоже, слишком резким и неожиданным для идущих рядом людей, и Настя довольно ощутимо толкнула кого-то. Она хотела извиниться, прежде чем услышать сакраментальное «Смотри, куда прёшь, слепая корова!», но внезапно парень, которого она задела сумкой, пробормотал. «Сорян, барышня!» Нырнул в толпу и исчез. «Барышня! Ишь как! Похоже, он сам слеп, как крот, а очков не носит из ложной бравады». Настя развеселилась и прибавила шагу.